Глава 23. Круг смыкался, идти становилось некуда. И тут обнаружилось, еще один человек на свете знал, что не осталось у Векшина выхода из сомкнувшегося круга. Среди ночи Пчхов без очевидного повода вышел к себе во дворик и долго смотрел в небо, пронизанное звездным светом. Кто-то там, наклонив ковш медведицы, черпал тишины. Ничей голос не окликал Пчхова, он сам негромко позвал по имени. Тотчас из затемненного угла, где громоздился штабель дров и провисала натянутая между забором и серенькая бельевая веревка, стыдясь и сутулись, вышел человек. «Здравствуй, Митя. А то уж ноги поди застыли стоять», — просто сказал Пчхов. И приветствие прозвучало гулко, словно из пространства несоизмеримо большего, чем окружавшая их ночь. «Чего ж давно не заходишь чайку попить?» «Да все некогда как-то. Не думай, не поджигать тебя спрятался, а так мимоходом забрел без надобности». «Гулял, видно, да и заблудился». «Ночь!» Также смутно подтвердил Пчхов. «Черный ты стал, Митя, и даже гарью пропахиваешь. Жжет?» «Прибаливаю слегка, примусник. Зайди погреться, полечу. И меня вот бессонница стариковская томит». Пока не вскипел чайник, ни словом они не обмолвились между собою. Но мысленный разговор их давно был в разгаре. И на то, в чем один упорствовал, никак не склонялся другой. Бой велся на глубине, лишь незначащая словесная зыбь играла на поверхности. «Все крадешь, Митя?» «Нет, по большей части скитаюсь теперь». «Себя бойся обокрасть, Митя, ибо это не карается. Больно соблазн-то легкий, отсюда и болезнь. Из себя самое важное да нужное люди на гульбу вынают, а трухой докладают, отчего и получается засорение организма. Вот тоже иной ходит, гудит, руками машет, а заглянешь в него, там одни предметы посторонние, металлические, вообще бесполезные, ну и гнетут, бултыхаются при ходьбе жизни, царапают ему нутро, мешок души». Протекло чуть поменьше часа, прежде чем снова прорвалось из глубины. «Вот, сам не ласковый, ты и в чужую ласку не веришь, Митя. А я взялся бы внутренность твою вылечить. Тут у одного уши ребра загнили, а я вылечил». «Чем же ты лечишь, примусник? Прижиганием, что ли?» «Да все тем же, чем и он лечил». Пчхов выдержал мертвую паузу. «Причастись для начала, Митя». И опять долго молчали. «Не к лицу мне это, Пчхов. А ежели вырвет?» «Не вырвет. Сладкая. И чем-то особенный, чтоб гордиться. Этот рогатый скот тоже гордиться мог бы, что не в сырую его землю погребают, как прочее низкое человечество, а исключительно в утробы повелителей мира в виде говядины». Так раскрылись, наконец, незамысловатая снасть и склянки благушинского лекаря. А именно у этого верного ему старика рассчитывал Векшин найти исцеляющую мудрость, когда последнее, наиболее дорогое, отпало или отвернулось от него. Полностью подтверждалось теперь, что только в себе самом надлежит искать человеку лекарство во всякой душевной хворости. Векшин допил чай, перевернул чашку вверх дном по русскому обычаю, подошел проститься со стариком. «Плохо кораблю без парусов, Пчхов. А еще хуже, когда снизу пробоинка. Вот уж мне до дна ближе, чем до солнышка. Но верь слову, еще вернусь к тебе однажды». Он стал одеваться и делал это основательно, как при сборах в особо дальнюю дорогу. А Пчхов из-под лоби следил за его движениями. «Куды ж теперь? Самохотенно убивающий себя Дмитрий Ай, на последнюю погибель! Попробую вперед и вверх, Пчхов, лишь бы зубы от усилия не выкрашились. Задумавшись, он прощальным взором окинул бедную пчховскую утварь, ржавое железо по углам, почти законченный теперь драгоценного дерева ларец на столе, оставалась только крышка. «Лекарство твое, примусник! Старое, бывшее, но все равно спасибо. Ты всегда угощал меня лучшим, чего накопил в жизни своей». «Я тебя жалел, Митя. Мне всегда казалось, что каждый человек даже лицом и сноровкой похож на Бога своего. И твой, верно, ужасно добросовестный работящий Бог. Прошлой осенью доводилось мне ночевать в стогу, подолгу смотреть в ночное небо. То и дело звезды срывались, падали, хлопотливые хозяйства. Верно, вроде тебя наилозится по небу с паяльником Бог-то твой, уткнется в облачину и спит, поди. Отдыхай и ты, примусник». Порывисто шагнув к старику, он поцеловал его в одреблевшую корючую щеку и почти выбежал вон. Вышедший следом Пчхов уже не застал Векшина во дворике. «Добрый путь, добрый путь!» — повторяли стариковские губы, помедлили и еще раз прибавили. «Добрый путь!» На страницах повести своей Фирсов в колоритных подробностях воспроизвел мнимые путешествия Векшина куда-то в Транссибирскую даль. Никто не опознал его на вокзале, когда в ветхом пальтишке с чужого плеча садился в переполненный дальний поезд. Спертая теплынь стояла в вагоне, до отказа насыщенная перегаром махры. Все ехали куда-нибудь в те годы. По новым силовым линиям перемещалось людское вещество. Когда в окне исчезли последние огни, Векшин вышел на площадку. Качалась и хлопала непритворенная дверь. Пришлось прикрыться ладонью от встречного сквозняка. Векшин долго глядел на свою длинную в дверном просвете тень, как легко она скользила по снегам, преодолевая белые копны сена, штабеля шпал, пляшущие изгороди спящих разъездов. Мимо, задевая иногда, проносились искры, мысли, колющие крупицы угля. Неиспробанного действия лекарства было растворено в этом жгучем, летящем воздухе. Когда вернулся в вагон, ехавшие на стройку плотники напоили Векшина таким же целебным, жиденьким напитком из артельного чайника. Ночь провел сидя, и ему снилось то же, что было наяву. Плач ребенка, заглушаемый перестуком колес, чьи-то торчащие босые ноги в полумраке над головою, шаткая над входом в железной коробке свеча. В Фирсовской повести живописно было рассказано, как всю неделю пути Векшин пролежал почти без движения на верхней полке. Сменялись ночи и попутчики. Иная речь слышалась внизу, уже тайга бежала в окне напротив. Однажды, когда дружный простонародный храп стоял в охолодавшем вагоне, Векшин пробрался между свесившихся рук и ног к выходу. Поезд подходил к полустанку. На пустой платформе впереди зевал заспанный дорожный мужик с фонарем, и будто бы торопясь, Векшин спрыгнул на ходу и внахлёст упал лицом, словно кланялся. Смёрзшийся снег искровенил ему ладони, но странно, и самая боль-то была как ласка. Лиловатая в отливе, засоренная древесным корьем колея поманила путника в чащу. Не очень скоро она вывела его к зимнему стану лесорубов, приютивших Векшина после обидных и обычных в подобном случае подозрений. В тот раз дорога до изнурения потаскала Векшина по лесной пустыне, прежде чем допустила до высокого берега одной всесибирской реки. С непокрытой головой, пока обсыхала испарина на лбу, вглядывался он в непробужденную окрестность, утоляя естественную любознательность переселенца. Дыхание замирало от обступавшей безбрежности. В желтом рассветном сумраке обозначалось солнце. Однако Все это следует оставить на совести всеведущего сочинителя Фирсова.